Глава 18. Молодой парень в форме козырнул мне и представился по всем правилам. «Лейтенант дорожно-патрульной службы Огибалов, ваши права». «А я разве что-нибудь нарушила, лейтенант Огибалов?» Сделала я удивленное лицо. «Я превысила скорость или проехала под кирпич?» «Вы ничего не нарушили, но...» «А на каком основании вы меня в таком случае остановили?» Я продолжала сидеть в машине, и права мои оставались лежать в моей сумочке. Правда, я взяла ее в руки. Лейтенант сделал кислую физиономию. Он, как видно, не любил, когда кто-то из водителей начинал качать права. «Оснований я вам сейчас представлю целую кучу», заверил он меня снисходительно. Я в это время увидела, как второй гаишник тоже подошел к моей машине. Очевидно, ему не понравилась заминка, которая произошла со мной. «Вы ехали петляя и все время норовили пересечь сплошную линию, которая разделяет встречные полосы», сказал между тем лейтенант Огибалов. Второй тут же с готовностью кивнул. «Да, точно, ты петляла и норовила». «Что вы говорите?» – удивилась я. «Неужели норовила? Ай-яй-яй! Но ведь все-таки не пересекла?» «Ну ты давай, права-то показывай», – сказал второй гаишник. «Че резину тянешь?» «Держи», – сказала я второму, выходя из машины и протягивая свои права. Тот взял их, посмотрел на меня, на права, снова на меня и сказал второму, усмехнувшись: «А права-то не ее! Смотри, Колян, тут физиономия другая!» Лейтенант Огибалов тоже с интересом посмотрел в мои права. «Точно не ее! Ну что, попала ты, голуба! Говори честно, угнала машину!» Я от возмущения даже начала заикаться. «Я? Угнала? Да я! Как это? С чего вы взяли, что права не мои?» И только тут до меня дошло, что я сейчас в гриме, парике и действительно не была похожа на себя на фото на правах. О, черт! Я сняла с головы парик, поправила растрепавшиеся волосы и подставила свое лицо гаишникам на обозрение. «А так похоже?» Они снова вперились в мои права, потом посмотрели на меня. «А так, кажись, похоже», – растерянно сказал напарник лейтенанта Огибалова. «Точно она!» – вынужден был согласиться Огибалов, но права возвращать мне не торопился. «А как же машина?» «А что машина?» – не поняла я. «Машина-то у вас другая». «Машина взята в прокате и оформлена по всем правилам». Я показала документ, который подтверждал мои слова, поскольку моя находится в ремонте. Гаишники тщательно изучили документ договора аренды прокатной машины, нехотя вернули его мне и тут же радостно воскликнули: «А запах? От вас же несет перегаром!» «От меня не перегар, легкое амбре», сказала я, вспоминая слова Федора. «Давайте дыхнем», сделал приглашающий жест лейтенант Огибалов в сторону своей патрульной машины. «Ребята, предупреждаю, я не пила», честно сказала я. Ребята просто покатились со смеха. «А мы не ели! Идемте, идемте! Прибор сейчас все покажет!» Напарник лейтенанта Огибалова взял меня за рукав и препроводил к своей машине. Пришлось дыхнуть в трубочку. Оба гаишника уставились на прибор. «Что-то я ничего не понимаю», – растерянно сказал лейтенант Огибалов. «Запах есть?» А прибор показывает, что она не пила. «Быть такого не может. Я же тоже чувствую запах. Ну-ка, подруга, дыхни еще. Нормально так дыхни, конкретно. Я могу заниматься дыхательной гимнастикой до самого утра, сказала я. Все равно ваш прибор ничего не покажет. Лоханулись вы, ребята, не пила я. Я же вам сразу сказала. Но, кто лоханулся? Дыши давай. Я еще раз очень добросовестно дыхнула в трубочку, но прибор снова показал отсутствие алкоголя. Гаишники в недоумении переглянулись. Нет, ну бывает же такое. Ребята, не парьтесь, это духи такие новые, с запахом алкоголя, сказала я, садясь в свою машину. Че, серьезно? Гаишники переглянулись. Это же надо, до чего додумались. Парфюмеры хреновы. А зачем с запахом алкоголя? Разве не понятно, усмехнулась я, чтобы мужики клеились. Я завела машину и выжала педаль сцепления. Я уже отъезжала, когда один из ребят крикнул мне вслед. И одеколон тоже есть с таким запахом. Я ничего им не ответила, только прибавила газу и помчалась к себе домой. Всю оставшуюся дорогу до нашего коттеджа я вспоминала их вытянутые физиономии и смеялась от души. «Полет, мы с тобой что, поменялись ролями?» – строго спросил дед, когда я переступила порог дома. «В каком смысле?» – удивилась я, оглянувшись на Аришу. «Теперь приходишь под утро ты, и от тебя несет спиртным. Сознавайся, ты ездила в пьяном состоянии?» «Дед, и ты туда же!» «Полет, да чего ты докатилась?» «Дед, давай ты поворчишь завтра, а? Все-таки 4 утра, спать хочется!» «Ах, тебе спать хочется!» От тебя несет спиртным, а ты только что поставила машину во дворе, я видел. Дедуль, тебе бы гаишником работать, честное слово, сказала я, снимая шубку и сапоги и направляясь к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Давай поговорим завтра. Тем более у меня к тебе есть просьба. Но ты хоть можешь сказать, где ты была? Не унимался дед. «В баре Мадлен!» Устала, но честно призналась я. «Докатилась! Да ты хоть знаешь, что там подпольное казино? Ни один порядочный человек не пойдет в такое третьесортное заведение!» Ариша, продолжая ворчать, вместе со мной поднимался по лестнице на 2-й этаж. Здесь мы разошлись по своим комнатам. И вскоре я уже крепко спала в своей постели. Утром за завтраком, или точнее в начале первого дня, мы с дедом собрались в кухне. Я налила нам по чашке чая и рассказала, как мы с Федором познакомились вчера с Артурчиком, младшим внуком академика. Объяснила в 2 словах, что этот фрукт собой представляет. И попросила деда, чтобы он ввел парня в дом Ромы Ковалевского. «Понимаешь, дед, его надо раскрутить на настоящую игру», – кипятилась я. «Там, где серьезные ставки, а потом обыграть. Впрочем, что я тебя учу, ты и сам все знаешь». «Твоему Федору придется играть с Артурчиком в паре», – предупредил дед. «О чем речь?» Федор будет играть в паре с кем угодно, лишь бы наш мод продул все до последней копейки. Хорошо. Сегодня же поговорю с Ромой. Придется подключить еще 2-3 наших людей. Впрочем, это уже мои заботы. Какой ваш с Федором процент? Процент? Какой процент? Не поняла я. Как какой? Если вы приводите лоха, которого все дружно обыгрывают, то все с этого имеют, поэтому вам причитается процент. «Итак, какой процент вы хотите?» «Я должен договориться с Ромой». Я немного помедлила, подумала, а потом сказала. «Ариша, послушай, меня эти шулерские подробности не интересуют. Забирайте себе хоть все. У нас с Федором одна задача. Чтобы Артурчик остался нищ, как церковная мышь. Добро, отнятое у деда, не должно пойти ему впрок». «Понятно», – кивнул дед. «Что ж, так Роме и скажу». В этот же вечер мы втроем, я, Федор и Артурчик, входили в дом Ромы Ковалевского. Артурчик заикнулся было, что хочет прихватить сюда и своих друзей, но мы с Федором быстро дали ему понять, что в дом Ромы всякую шушеру не пускают. Сюда вхожи исключительно люди серьезные и солидные. Артурчик тут же заткнулся, но при этом выпятил свою впалую грудь и даже как-то приосанился. Еще бы! Его считали серьезным и солидным человеком. Конечно, он без своей свиты чувствовал себя не совсем уютно, ведь он привык, что кто-то постоянно таскается за ним, как хвост, поет ему о том, какой он щедрый и хороший друг. Но зато взамен у него появилась возможность сыграть на настоящие деньги, о чем он, как оказалось, давно и трепетно мечтал. Наши пальто и шубы взяла горничная, и мы прошли в зал, где стояли карточные столы. «Артур, в покер ты, как я понял, хорошо играешь?» – спросил Федор. «Ну, как хорошо?» – немного замялся тот. «Я, конечно, не ас». «Все ясно», – усмехнулся Федор. «Но ты не дрейфь, это не страшно. Я тебя научу. Ты будешь игроком-профи. Будешь выигрывать лимоны, покупать машины, женщин и не таких, с которыми ты был вчера в Мадлен». «Да это просто подруги. Они мне вообще до фени». Федор посмотрел на парня оценивающе. Тот почему-то сжался под его пристальным взглядом. «Ну и правильно». Федор Эдуард хлопнул Артурчика по плечу. «Пойдем!» Мы втроем прошли в конец зала и расположились на свободном диване. К нам тут же подошла девушка с подносом. Федор взял с него рюмку коньяка и бросил на поднос сотенную бумажку. Артур сделал то же самое. «Сейчас я в двух словах объясню тебе, в чем фишка», — сказал Федор. «Ты, конечно, играл во все разновидности покера. В дроу-покер, в стат, техасский холдем и так далее». «Нет, я играл не во все». «Тогда слушай». Федор глотнул коньяку и закинул ногу на ногу. «Слушаю вас, не дыша». «Наоборот, дыши глубже». «Самый популярный вид покера – это техасский холдем. Но в него играют не везде. Однако, поскольку в этом доме в него играют довольно часто, я научу тебя тонкостям именно техасского холдема. Для него используется колода из 52 листов». Мне тоже пришлось слушать лекцию о покере. Хотя многое я, конечно, знала от деда и худо-бедно, но разбиралась в этой игре. «Вот я в прошлый раз забрал большой банк. Мне очень повезло. У моего противника был ничтожно маленький стек. Я поставил первым. У меня были туз, король, дама, четверка. До вскрытия дело не дошло. Но пол лимона таки в прошлый раз... я здесь забрал». Я еле сдержала улыбку. Артурчик просто поедал Федора глазами. Он слушал, боясь пропустить хоть слово. Казалось, он действительно не дышал. В этот день они играли допоздна, но больших ставок никто не делал. Мой дед тоже сидел за столом вместе с Ромой и еще одним своим приятелем, карточным шулером. Ариша упорно делал вид, что сосредоточен на игре. Артурчику дали выиграть для начала что-то около 80 тысяч. Это была приманка, как выражались завсегдатаи дома Ромы Ковалевского. И еще это было негласным правилом. Новичкам здесь всегда давали выиграть, давали возможность испытать кайф от чувства победы. Потом их просто сажали на это, как на наркотик. Артур сиял, как начищенный самовар. Ариша проиграл 20 штук и делал вид, что очень переживает из-за этого. Рома Ковалевский его успокаивал, как мог, но дед только махнул рукой. «Стар становлюсь, мозги уже не те. Пора бы успокоиться, да вот все никак. Видишь, как молодежь обходит на поворотах?» Я улыбнулась одними уголками губ. Ариша был прирожденный артист. Во всяком случае, увидев его, Станиславский точно бы сказал: «Верю!» В половине второго Рома дал Федору знак отпустить везунчика во свояси. Артурчику поднесли рюмку коньяка на посошок. Тот выпил, и Федор уговорил его уйти. Мы вышли из роскошного дома Ромы на заснеженное высокое крыльцо. Я посадила друзей в арендованный форт, чтобы развести по домам. Всю дорогу захмелевший Артур хвалился, какой он молодец. Правда, при этом не забывал благодарить Федора за то, что тот свел его с такими полезными людьми. «Как мы с тобой их обставили, Эдуард! Как мы их, а?» Захмелевший Артурчик даже забыл, что вообще-то его новый знакомый на 30 лет старше его, и они до этого были на «вы». Федор не обиделся, он всячески подыгрывал новоявленному покерному асу. «Да, Артур, ты был великолепен! Как ты хорошо разыграл ту задачу! Просто фантастика! А какой большой банк забрал! В следующий раз надо будет рискнуть и сделать ставки побольше!» – кипятился Артурчик. «Да, надо рисковать! А этот, лысый!» Всю дорогу я слушала конструктивный диалог. Артурчик продолжал хвастать своими первыми успехами и талантом игрока. Я только усмехалась про себя, а вслух поддакивала ему. Да, назвать его умным можно было с большой натяжкой. И напрасно он не стал учиться, как настаивал его дедушка Арсений. Такому обделенному природой хвостуну знания точно не помешали бы. Мужчины вышли возле подъезда Артурчика. Федор вызвался проводить нашего везунчика, а то мало ли что, деньги-то большие, а время позднее. «Ребята, когда в следующий раз поедете к Роме играть, возьмите меня с собой, пожалуйста!» – настоятельно попросил Артур. «Да куда мы теперь без тебя?» Федор повел нашего друга в подъезд. А я тихо сказала сама себе: «Желание клиента – закон». Дома я не стала дожидаться, когда вернется Ариша, и завалилась спать. А утром за завтраком дед рассказал мне, как вчера после нашего ухода в доме Ромы Ковалевского все смеялись над новым карасиком, которого начали прикармливать. Все уверены, что эта рыбешка теперь никуда не денется. Рано или поздно заглотнет наживку, со знанием дела говорил Ариша. Я подтвердила, что Артур выразил желание играть еще. «Только не сегодня», – предупредил Ариша. «Надо дать ему немного остыть. Пусть отдохнет денек, а вот завтра пригласим его опять». Потом дед рассказал, что после нашего ухода все поиграли еще немного, уже нормально, без дураков, что он бережет те деньги, которые Федор специально дал ему для проигрыша. После завтрака я села к зеркалу гримироваться. Если до этого перед Артурчиком я представала в образе дамочки в светлом парике, эдакой светской львицей, то теперь буду легкомысленной девочкой-простушкой. Парик можно надеть черный, а также вставить черные линзы в глаза и нанести яркую губную помаду. Вряд ли в таком виде Артур узнает меня, если и заметит. Надев синий джемпер под пальто, я вышла из дома. Я проторчала в машине возле подъезда Артурчика часа три. Но не напрасно. Ближе к вечеру он отправился со своей свитой в бар. Их было человек шесть. Артур заказал всем по коктейлю. Молодежь принялась тянуть его через соломинки. Я расположилась в баре за столиком неподалеку от всех, заказала себе кофе и теперь медленно пила его, прислушиваясь к разговорам за столом Артура. Он хвастал друзьям своей вчерашней победой, рассказывал, как ловко он обставил старых придурков, угощал всех щедрой рукой. В баре молодежь торчала допоздна. Я ушла раньше их. На другой день я продолжила слежку. На этот раз Артур собрал друзей у себя дома. Я постояла некоторое время под дверью и послушала их разговоры. То, что долетало до меня. В 7 часов Федор позвонил Артуру и пригласил его на игру в дом Ромы. Тот тут же объявил друзьям, что идет на важную встречу, и ему пора собираться. Я тоже прыгнула в машину и отправилась домой гримироваться в Анжелику. В 9 часу публика начала подтягиваться к дому Ромы Ковалевского. Мы с Федором прибыли, как всегда, вдвоем. Под ручку прошли в зал, где уже отирался суетливый Артурчик. Мы подошли к нему, поприветствовали друг друга и обменялись светскими формальностями. Стали играть. На этот раз было решено понемногу увеличивать ставки. Снова Артуру дали выиграть. На этот раз уже больше 1500. Я видела, как загорелись его глаза. Федор Эдуард подыгрывал Артурчику и вдохновлял его. Мой дедуля снова плакался о проигрыше. Его товарищи, по несчастью, продувшиеся в пух и прах, тоже. Артур рвался в бой, как молодой застоявшийся конь. Он требовал, чтобы в доме Ромы играли каждый день, но ему дали понять, что здесь вообще-то не казино, здесь все-таки люди живут, а друзья и приятели собираются в этом доме от силы 3-4 раза в неделю. Артурчик скрежетнул зубами, но вынужден был согласиться с таким графиком игры. Так продолжалось больше недели. Каждый раз, когда Артур играл, ставки росли, и каждый раз он выигрывал. В конце концов, он забрал большую часть денег, которые мы с Федором забрали у его сестры. «Все», – сказал мне Ариша однажды утром, – «сегодня мы твоего везунчика дожмем. Не думаю, чтобы рыбка сорвалась с крючка». «Дожимайте», – кивнула я, – «мы с Федором будем вам помогать. И было бы неплохо, дедуль, если бы ты взял у своего знакомого врача пилюлю с легким наркотическим действием. Так, на всякий случай». «Надо, возьмем», – философски рассудила Ариша. После завтрака мы с дедом сели в мой мини-купер и съездили в городскую больницу к его знакомому, главврачу Петру Васильевичу. Тот не раз выручал нас в таких ситуациях. Когда дед жаловался на плохое самочувствие, по моей просьбе, разумеется. Петр Васильевич давал ему какие-то таблетки, которые Ариша передавал мне. Я знала, как происходил их диалог, свидетелем которого мне однажды довелось стать. «Так что у вас болит, любезнейший Аристарх Владиленович?» – спрашивал Петр Васильевич. «Организм», – отвечал дедуля с самым невинным видом. «В каком месте?» «В области внутренних органов». «Понятно», – кивал старый доктор и выдавал деду пилюли, которые обладали обезболивающим и одновременно снотворным действием. Но при этом предупреждал, что сочетание спиртного и этих таблеток недопустимо. Так было и сегодня. Дед, выйдя из больницы, сел в мою машину и вручил мне начатую упаковку с таблетками, которые я спрятала в своей сумке. Теперь надо подбросить одну из них в рюмку с коньяком нашему покерному ассу. Мы с дедом вернулись домой, и я продолжила приготовления, необходимые для сегодняшнего спектакля, который должен был состояться вечером в доме Ромы Ковалевского. Я перетряхнула свой гардероб и нашла старую мини-юбку, которую не рисковала надевать уже несколько лет, и почти прозрачную блузку с таким откровенным декольте, что когда однажды я изображала из себя проститутку, мои подруги по цеху, увидев меня в ней, пришли в негодование. И блузку, и юбку я положила в пакет, а также туфли на высоченной шпильке. Все это я возьму сегодня с собой. Федор приехал к нам, когда еще не было 7 часов. «Почему так рано?» – удивилась я. «Полина, давай все еще раз обговорим», – сказал он, «чтобы все шло как по маслу, чтобы не случилось какого-нибудь сбоя». «Нечего обговаривать», – махнула я рукой. «Садись лучше ужинать». «А что у нас на ужин?» «Блинчики из микроволновки», – сказала я с вызовом. Федор едва заметно поморщился. «Нет, тогда не буду. Тетушка вообще-то накормила меня гречневой кашей с котлетами». «А я буду». «Ариша, а ты как насчет блинчиков?» – крикнула я в сторону лестницы, ведущей наверх. «А у меня есть выбор?» – донеслось из дедовой комнаты. «Выбор всегда есть», – проворчала я, ставя блинчики в микроволновку. «Так о каких сбоях ты говоришь, Федор? Почему ты вообще переживаешь?» «Друзья деда все сделают. Наша с тобой задача – идейно вдохновлять Артурчика, чтобы он не боялся делать большие ставки. Вот и все. Кстати, Маргаритиных денег осталось совсем мало», – напомнил Федор. «Ничего. Сегодня мы все вернем с лихвой. Главное, не забудь предупредить Артурчика, что сегодня у Ромы в гостях будут серьезные люди, и он с ними играет». Серьезные люди, которых решено было пододвинуть нашему везунчику, были полубандитские элементы – Гоша Версальский и Леня Шеляк. Первого все называли «господин Версальский», иначе он просто не откликался. Он имел аристократические манеры и 2 телохранителей. Второй охотно откликался на Шеляка, и никто толком не мог сказать, фамилия это или прозвище. Оба эти гражданина нашего города были личностями, если и не темными, то во всяком случае мутными, и без особой нужды с ними никто старался не сталкиваться. Но сегодня был тот самый особый случай, когда рискнуть стоило. Мы приехали к дому Ромы, как обычно, в начале 9-го. В зал мы вошли с Федором под ручку. Ариша, сделав вид, что едва знаком с нами, присоединился к группе своих приятелей-старичков. Артурчик был уже на месте. Он сидел в одном из кресел, в гордой уверенной позе, как предводитель дворянства, и потягивал коньячок. «Первые признаки мании величия», – шепнула я Федору. «Наверняка уже видит себя миллиардером». «Да, а свита ему действительно не достает. Если бы сейчас вокруг него увивались его друзья-подхалимы, любители халявы, он бы, наверное, был на вершине блаженства». В этот момент мы приблизились к Артурчику. «О, кого нам посчастливилось лицезреть!» – радостно вскричал Федор Эдуард, раскинув руки. «Везунчик! Баловень судьбы!» «Здравствуй, Артур!» – кокетливо улыбнулась я. «Здравствуйте, здравствуйте!» – суетливо вскочил тот со своего кресла. «Как вы поживаете?» «Ну, конечно, не так, как вы. Мы-то миллионов за неделю не выиграли. Это вы у нас покерный ас экстра-класса». Мы все рассмеялись. Артур вроде бы смутился, но по всему было видно, что ему такая похвала приятна. Некоторое время шел обмен любезностями. Потом я сказала нашему другу доверительным тоном: «К твоему сведению, сегодня здесь будут играть, ну, очень серьезные люди. На мелочевку они не размениваются, играют исключительно по-крупному. Ты рискнешь или как?» Это был психологический трюк. Я как бы подсмеивалась над Артуром, подзуживая его. Я видела, что тот и так был готов и лишь ждал случая сыграть на настоящие большие деньги. «Я сегодня буду играть только по-крупному», – заявил Артур категорично. «Хватит размениваться на какие-то там сотни». «О, это слова не мальчика, но мужа!» – пафосно воскликнул Федор и поднял вверх большой палец. Через несколько минут пригласили на игру. «Не торопись», – сказал Федор Артуру. «Это разминка, это так. Для старичков-пенсионеров. Мы сядем чуть позже, когда пойдут хорошие ставки». Мы расположились на диване, мило беседовали какое-то время. Потом подошли к столу и издалека понаблюдали за игрой. Ставки действительно были не слишком-то большими, на десятки тысяч. Мы потягивали абсент и заедали его бутербродами с черной икрой. Часам к 11 подъехали те самые полубандитские элементы – Гоша Версальский и Леня Шеляк. Они в сопровождении двух охранников прошествовали в зал, и как только началась очередная игра, сразу же сели за стол. Ставки выросли до сотен тысяч. Мы стояли в некотором отдалении и пока только наблюдали за игрой. Вот Рома выиграл 500 000. Снова игра. Версальский взял 600 000. Я краем глаза посматривала на Артурчика. Тот просто выпрыгивал из штанов от нетерпения. Но вот к столу пригласили Федора Эдуарда, и тот кивнул нашему другу. «Пошли! Твой звездный час настал!»